Джейк обезнал его достаточно хорошо и понял, что это означает. «Что-нибудь не так, Том?» «Да, я никак не могу вспомнить дату рождения Кэрол». «Послезавтра», — ответил, не колеблясь, Джейкоби. Лепский даже подпрыгнул. «Ты шутишь? Ее день рождения в будущем месяце». «Послезавтра, 10-го», — упорствовал Джейкоби. «У меня это записано». «Что записано?» «Мы, евреи, несколько сентиментальны», — объяснил, улыбаясь Джейкоби. «У отца все было записано. Он любил посылать поздравления или подарки друзьям. У меня тоже все записано в книжке. Так как Кэрол — жена моего друга, я ей уже купил духи. Послезавтра отошлю». Лепский глубоко вздохнул. «Ты уверен, что 10-го?» «Уверен». «О, черт возьми!» Лепский почувствовал, что руки у него вспотели. «Я был убежден, что это в будущем месяце. Духи? Ты ей даришь духи?» «Да, я думаю, что такая красивая женщина, как Кэрол, будет рада получить духи». «Да, да». Лепский развязал галстук. «Ну, а я что могу ей подарить?» Джейкоби, который был не женат, но имел несколько подружек, спрятал улыбку. «Пройдись по магазинам. Женщины обожают подарки». «Да», — сказал Лепский, глядя в пустоту. «Но я не знаю, что купить». «Сумочку, платье, украшения. В зависимости от того, сколько ты хочешь потратить». «Проблема не в том, сколько я хочу, а сколько могу. Впрочем, почему бы и нет? Я подарю ей сумочку». Раздался голос. «Когда перестанете болтать, займитесь, пожалуйста, мною». Это был женский голос, мягкий и чувственный. Инспекторы повернулись. У загородки стояла девушка. И какая! Лепский и Джейкоби сделали стойку, как охотничьи собаки. Потом Лепский быстро подошел к загородке. Кожа у девушки была цвета кофе с молоком. Высокая, стройная, она была одета в белые хлопчатобумажные брюки и красную блузку. Лепский даже засопел от восторга. Он никогда не видел такой божественно сложенной женщины. «Да, мисс», — сказал Лепский, глядя в ее черные глаза и чувствуя приток крови к тому месту, куда она должна течь у женатого мужчины. «Я пришла по поводу пиджака, который показывали вчера по телевидению», — заявила она. Ее голос напомнил Лепский старый фильм, в котором Мэ Вест шептала: «А что потом?» Он открыл дверь в загородке. «Входите, входите!» — сказал он, чувствуя, что Джейкоби наблюдает за ним. «Присаживайтесь!» Она прошла перед ним. Лепский проводил ее глазами, до глубины души восхищенный покачиванием ее бедер. Она села в кресло напротив стола Лепски, открыла сумочку и достала пачку сигарет. Лепский порылся в карманах, пытаясь найти спички, но она уже зажгла сигарету от массивной золотой зажигалки. Он сел, улыбаясь, за свой стол. Инстинктивно он понимал, что для этой девушки даже инспектор первого класса — пешка. Это не помешало ему, однако, уставиться на ее едва прикрытые груди. «Назовите, пожалуйста, ваше имя, мисс», — сказал он, беря блокнот. «Долорес Эрнандес. Я живу на Кастл-авеню, 165. Моя мать спуталась с испанцем, который работал на заводе, и в результате появилась я. Я сохранила его фамилию. Это просто для того, чтобы ввести вас в курс дела, мистер инспектор. Продолжать?» Лепский знал Кастл-авеню. Там жили проститутки высшего разряда. Значит, она шлюха. Если бы он не был женат и был бы лет на 5 моложе, он бросился бы по этому адресу, как ужаленный. «У вас есть для нас информация, мисс?» — спросил он. «Возможно. Вчера вечером мне подсунули кролика. Парнишка оказался неполноценным. Тогда я включила телевизор. Обычно я не смотрю его». «Так значит, вы включили телевизор и увидели пиджак», — сказал Лепский, стараясь отвести взгляд от ее груди. «Да». Она улыбнулась ему так, что его лучшие намерения улетучились. «Итак, я была одна в компании с Мартини». Она замолчала и посмотрела на него большими черными глазами. «Держу пари, мистер инспектор, что вы предпочитаете виски». Лепский в этот момент думал, как она выглядит без одежды. «Да, значит, вы были одна и увидели пиджак». «Да, как только я его увидела, я кое-что вспомнила». Повернув голову, она заметила Джейкоби, пожиравшего ее глазами. «Это тоже инспектор? Какой он маленький!» «Его мать тоже так думала», — пробурчал Лепски. «Однако вернемся к делу, мисс Эрнандес. Вы увидели пиджак и что-то вспомнили. Что именно?» «Называйте меня Долорес», — сказала она. Лепский мысленно возблагодарил стол, скрывавший его плоть. «Да, хорошо, Долорес. О чем вы вспомнили?» «Я вспомнила, что видела этот пиджак. Он довольно шикарный, правда? На такой обратишь внимание». «И когда же вы его видели?» «Когда? 5-го числа». Лепский насторожился. Вечером 5-го была убита Дженни Бендлер. «Вы уверены в дате, Долорес? Это очень важно». «Я уверена и скажу почему. Это день рождения Джемми. Джемми — это мой пес. Я повела его в ресторан «Голубое небо». Метродотель ресторана обожает Джемми. А вы любите собак, мистер инспектор?» Лепский едва сдержался, чтобы не выругаться. «Значит, вы вышли вместе с собакой, который был час?» «Обеденный. Я без ума от Джемми. Это мой лучший друг. Когда я возвращаюсь усталая домой, он ждет меня. Он меня веселит. Пес действительно очень милый». Карандаш, который Лепский держал в руке, почему-то сломался. «Вы прогуливались с собакой. И что же произошло?» Она поморщилась. «Ну, ко мне пристал один тип. Вы понимаете, ко мне все время пристают». Лепский понимал это очень хорошо. Если бы он и не был женат, он тоже пристал бы к ней. «И на этом типе был такой пиджак». Она погасила сигарету и сразу же зажгла новую. «Невозможно остановиться», — сказала она, улыбаясь. «Я, похоже, нервничаю. Вы верите в то, что говорят о вреде табака?» «Все может быть. Вы сказали, что к вам пристал один тип», — продолжал Лепский. «Ненормальный». «И на нем был этот пиджак?» — прошипел Лепский сквозь зубы.